Доброго пути в Польшу. Мать Малгожата Бакула, Колбач, ноябрь 1919 года. Долго стоит полная тишина, которую, наконец, решается нарушить Куницкий. Вот и кончилась ваша история, пан доктор Бакула. Жаль мне, чертовски жаль, что более тесный контакт с современностью начинается у вас сюда. Мы выходим из комнаты, а они четверо остаются сидеть за огромным столом, на котором 6 приборов и старая икона, которая появилась слишком поздно, но была здесь всегда.